История об Акашее. Васиштха продолжил. Живет в мире мудрец Акашая. Это имя значит рожденный от пространства. Он находится в постоянной медитации и в своем сердце благожелателен ко всем. К тому времени, когда смерть решила забрать его, он уже прожил очень долго. Смерти пришлось побороться с огромным огнем, защищающим мудреца, когда она захотела к нему приблизиться. Но даже отогнав огонь, смерть не могла достичь его. Удивленная этим необычным событием, смерть пошла к Господу Яме, который управляет судьбами смертных, и спросила его: «Молю тебя, скажи мне, почему я не могу его забрать?» Яма ответил: «На самом деле, смерть, ты никого не убиваешь. Смерть вызывается собственной кармой, результатами собственных действий. Поэтому попробуй узнать карму этого человека. Как никто не может найти, где сын бесплодной женщины, смерть нигде в мире не смогла найти карму этого святого человека». Она сообщила об этом Яме. Яма сказал: «О смерть, этот святой Акашая действительно был рожден от пространства и потому вообще не имеет кармы. Он так же чист, как породившее его пространство. Поэтому он не заработал никакой кармы, которая могла бы помочь тебе забрать его. Как сын бесплодной женщины, этот святой человек не был рожден. У него не было кармы предыдущих рождений, и потому он не имеет ума. И потому он никогда не сделал даже умственного усилия, которое могло бы поставить его в положение, доступное тебе. Он есть не что иное, как просто масса сознания. Он кажется живым существом только тебе. В нем же нет никакого такого понятия, которое могло бы положить начало его карме. Сознание отражается в сознании, и отражение считается независимым. Это неверное предположение и нереальное существование, а этот святой человек знает эту истину. Как текучесть естественно присутствует в воде и пустота в эфире, так и этот святой живет в высшем духе. Он есть беспричинное проявление, и потому его называют создавшим самого себя. Тот, кто принимает во внимание глупые понятия типа «я есть это тело», запутывается в материальном, и ты можешь победить его. Так как этот мудрец не имеет таких понятий и потому воистину не воплощен в тело, ты не можешь его достать. Этот святой никогда не рождался. Он есть чистое сознание, которое не претерпевает никаких изменений. В бесконечном сознании в начале эпохи возникает вибрация из-за скрытого невежества, и эта вибрация проявляется как разнообразные существа в космическом сне. Не вовлеченный во все это, этот мудрец остается чистым сознанием. Васиштха сказал: «В Творце нет того, кто видит, и нет объекта восприятия, но он известен как сотворивший сам себя. Он сияет в космическом сознании, как картина, возникшая в уме художника. В Творце нет памяти о прошлом, потому что у него нет прошлой кармы. У него нет даже физического тела, так как нерожденное имеет природу духа. Смертные существа имеют два тела, физическое и духовное, но нерожденный Творец имеет только духовное, потому что причина, приводящая к возникновению физического, в нем не существует. Он не был создан, но он создает все существа. Несомненно, сотворенное имеет ту же самую сущность, как и то, из чего оно сотворено, как браслет имеет золото своей сутью. Потому как мысль Творца является причиной этого разнообразного творения, а сам Творец не имеет физического тела, творение тоже имеет своей природой мысль, безо всякой материальности. В Творце, чья мысль стала Вселенной, возникла пульсация. Она сотворила тонкое тело всех существ, сделанных из сознания. Созданные только мыслью, все эти существа лишь кажутся существующими, хотя они и чувствуют эту видимость реальной. Однако, хоть эта видимость только кажется реальной, она приводит к реальным результатам и последствиям, примерно как сексуальные утехи во сне. Так, даже духовный Творец, хоть и не имеет тела, кажется имеющим его. Творец имеет двойственную природу – сознание и мысль. Сознание чисто, а мысли имеют тенденцию запутываться. Поэтому и кажется, что он воплощен, хоть он и не воплощался. Он есть сознание, которое поддерживает всю Вселенную. И каждая мысль, возникающая в этом сознании, обретает форму. Хоть природа всех этих форм есть чистое сознание, из-за забывания своей сущности и из-за мыслей о физических формах, эти формы становятся физическими. Однако Творец не заблуждается таким образом. Поэтому он имеет духовную, а не материальную сущность. Творец есть дух, и потому его творение тоже по сути своей духовно. Это творение не имеет причины, поэтому оно воистину так же духовно, как бесконечное сознание. Материальность этого творения, подобно воздушному замку, есть иллюзорная проекция воображения собственного ума. Творец есть ум. Ум или чистое сознание является его телом. Мысль присуща уму. Объект восприятия присущ тому, кто воспринимает. Может ли кто-нибудь найти между ними разницу? Вальмики сказал: «В это время солнце устремилось к западным холмам, как будто торопясь помедитировать над мудрыми словами и осветить другие части земли». Собрание разошлось для молитв. На следующее утро все собрались снова. Рама спросил: «О мудрый, расскажи мне, что такое на самом деле ум?» Васиштха ответил: «Как пустое и инертное ничто называется пространством, так и ум есть пустое ничто. Будь ум реальным или нереальным, это то, что воспринимает объекты восприятия. Рама, мысль есть ум. Между ними нет различия. Сознание, высшее Я, одетое в духовное тело, называется умом. Это то, что создает существование материального или физического тела. невежество, самсара, размышления, несвобода, нечистота, темнота и инертность – это синонимы. Ум есть только существование. Он есть только то, что он воспринимает. Вся эта вселенная никогда не была отлична от сознания, которое существует в каждом атоме, так же, как украшение не отлично от золота, из которого оно сделано. Как украшение потенциально существует в золоте, так объект существует в субъекте. Но когда такое понятие объекта отброшено без колебаний и сомнений, тогда существует только сознание без проявленной или даже потенциальной объективности. Когда это понято, беды привлекательности и отвращения, любви и ненависти прекращаются в сердце, так же, как и фальшивые понятия о мире, мне, тебе и так далее. Прекращается даже тенденция к объективизации, и это свобода. Рама спросил: «О святой, если объект восприятия реален, тогда он должен существовать беспрерывно. Но если он нереален, мы не видим его нереальности. Есть ли выход из этого?» Васиштха сказал: «Рама, мы видим, что есть такие святые люди, которые нашли выход. Внешние объекты, пространство и так далее, и психологические факторы, такие как я, ты, существуют только как названия. В реальности не существуют ни объективная вселенная, ни воспринимающее сознание, ни восприятие как таковое, ни пустота и ни инертность. Существует только одно космическое сознание – чит. В нем ум, который воображает разнообразие, разные действия и ощущения, понятие несвободы и желание освободиться. Рама спросил: «О святой мудрец, каков источник ума и как он возник? Молю тебя, просвети меня». Васиштха ответил: «После космического разрушения и до восхода нового цикла творения вся объективная вселенная находилась в состоянии полного равновесия. Тогда было только высшее существо, Бог, вечное, нерожденное, всемогущее, полное собственного света, кто есть все. Он вне концепций и вне описаний, хотя его и по-разному называют. Но все эти названия – только различные точки зрения, а не истина. Он существует, но он не воспринимается миром. Он обитает в теле и в то же время далеко. Из него появляются бесчетные божества, подобные Вишну и другим, так же, как бесчетные лучи света исходят из солнца. Из него проявляются бесконечные миры, как волны появляются на поверхности океана. Он есть космическое сознание, в которое входят бесконечные объекты восприятия. Он есть свет, в котором сияет мир и личность. Он предопределяет для каждого сотворенного существа присущую ему характерную природу. В нем миры появляются и пропадают, как мираж может появляться и пропадать раз за разом. Его форма, мир, пропадает, но его суть остается неизменной. Он живет во всем. Он прячется, и Он переполняет. Только своим присутствием Он оживляет этот инертный материальный мир и его обитателей. Своим вездесущим, всемогущим всеведением Он материализует свои мысли. Это высшее сознание может быть понято, о Рама, только мудростью и ничем другим, и уж совсем не напряженными религиозными практиками. Это сознание, высшее Я, недалеко и не близко. Оно ни недостижимо и не в отдаленных местах. Это то, что в самом себе кажется ощущением блаженства, и потому оно осознается в себе. Аскетизм или самоограничение, милосердие и выполнение религиозных обетов не приводят к осознанию Бога. Только общество святых и изучение истинных писаний может в этом помочь, потому что они разгоняют невежество и заблуждение. Воистину, когда человек убежден, что реально только это сознание, он встает на путь освобождения от страданий. Аскетизм и изнурение тела – это причинение боли самому себе. Есть ли смысл в благотворительности, совершаемой деньгами, заработанными обманом других людей? Религиозные практики только добавляют тщеславие. Есть только одно лекарство от незнания Бога – твердый и решительный отказ от желаний наслаждений для чувств. Рама спросил: «Где обитает Бог и как я могу его достичь?» Васиштха ответил: «Тот, кого описывают как Бога, находится не очень далеко. Он есть то сознание, которое живет в теле. Он является Вселенной, хотя Вселенная не является им. Он есть чистое сознание». Рама заметил: «Любой мальчишка скажет, что Бог есть сознание. Разве нужны для этого какие-то специальные учения?» Васиштха ответил: «О, тот, кто знает, что чистое сознание является объективной Вселенной, не знает ничего. Вселенная сознательна, и сознательна душа. Сознательная создает познаваемое и вовлекается в страдания. Когда познаваемое прекращает существование, и внимание устремлено по направлению к непознаваемому, то есть чистому сознанию, тогда наступает блаженство в состоянии вне страданий. Не исчерпав познаваемого, внимание не может полностью и окончательно отвлечься от познаваемого. Просто осведомленность о вовлечении индивидуального сознания в круговорот бытия никак не помогает. Но если достигается понимание высшего Бога, страдания оканчиваются».